«Нет», — сказал Пабло. «Для тебя бы я ничего не сделал. Ты принес нам несчастье. Это все из-за тебя, и то, что произошло с глухим, тоже из-за тебя. Но когда я выбросил твой материал, мне стало очень тягостно одному». «Иди ты», — сказала Пилар. «И я поехал искать людей, чтобы можно было рассчитывать на успех дела. Я привел самых лучших, каких только мог найти. Они ждут наверху, потому что мне хотелось сначала поговорить с вами. Они думают, что вожак я». «Ты есть вожак», — сказала Пилар, — «если сам этого хочешь». Пабло взглянул на нее и ничего не сказал. Потом заговорил просто и спокойно. «Я много чего передумал с тех пор, как это случилось с глухим. И я решил, если кончать, так кончать всем вместе. Но тебя, англичанин, я ненавижу за то, что ты навлек это на нас». «Но Пабло», — начал Фернандо. Он все еще подбирал хлебом остатки мясной подливки из котелка, карманы у него были набиты гранатами, через плечо висела сумка с патронами. «Разве ты не уверен, что операция пройдет успешно? Третьего дня ты говорил, что все будет хорошо». «Дай ему еще мясо», — злобно сказала Пилар Марии. Потом она посмотрела на Пабло, и взгляд ее смягчился. «Значит, ты вернулся?» «Да, женщина», — сказал Пабло. «Ну что ж, добро пожаловать», — сказала ему Пилар. «Я не верила, что ты такой уж конченый человек, как это казалось с первого взгляда». «После того, что я сделал, мне стало очень тягостно одному, и я не смог этого перенести», — спокойно сказал ей Пабло. «Не мог перенести», — передразнил его Пилар. «Ты такое и 15 минут не сможешь перенести». «Не дразни меня, женщина, я вернулся». «И добро пожаловать», — повторила она. «Я уже это сказала. Разве ты не слышал? Пей кофе и давай собираться. Устала я от этих представлений». «Это кофе?» — спросил Пабло. «Конечно, кофе», — сказал Фернандо. «Налей мне, Мария», — сказал Пабло. «Ну, как ты?» Он не смотрел на нее. «Хорошо», — ответила Мария и подала ему кружку кофе. «Хочешь мясо?» Пабло отрицательно покачал головой. «Мне не нравится быть одному», — продолжал объяснять Пабло одной Пилар, как будто других здесь и не было. «Нехорошо быть одному. Вчера я весь день ездил один, и мне не было тягостно, потому что я трудился ради общего блага. Но вчерашний вечер... Боже, как же я плохо его провел!» «Твой предшественник, знаменитый Иуда Искариот, он повесился!» — сказала Пилар. «Не надо так говорить, женщина!» — сказал Пабло. «Разве ты не видишь, я вернулся? Не надо говорить про Иуду, и вообще не надо об этом, я вернулся!» «Что это за люди, которых ты привел?» — спросила его Пилар. «Стоило ли приводить?» «Они хорошие», — сказал Пабло. Он отважился и посмотрел на Пилар в упор, потом отвернулся опять. «Они хорошие, хорошие и глупые, готовы идти на смерть и все такое. Как раз по твоему вкусу, ты таких любишь». Пабло снова посмотрел Пилар в глаза и на этот раз не стал отворачиваться. Он смотрел на нее в упор своими маленькими свиными глазками с красным ободком век. «Ты!» — сказала она, и ее хриплый голос опять прозвучал ласково. «Ах ты! Я вот что думаю. Если в человеке что-то было, так должно быть, какая-то частица этого всегда в нем останется». «Я готов», — сказал Пабло, твердо глядя на нее в упор. «Что бы этот день ни принес, я готов». «Теперь я верю, что ты вернулся», — сказал ему Пилар. «Теперь я верю. Но далеко же ты от нас уходил». «Дай мне глотнуть еще раз из твоей бутылки», — сказал Пабло Роберту Джордану. «И надо собираться в путь».